Во-вторых, если бы даже Лепранди действовал по ее поручению, где-то в архивах должен был обретаться его отчет о сделанных на месте открытиях, скорее всего, на имя Перовского. В-третьих, мандат комиссии предполагал только негласные операции, проведение обыска, состоявшегося, заметим, при свете дня, трудно отнести к таковым. И, наконец, хронология. Комиссия, если верить ее журналу, формулирует свои предложения 24 мая. Лепранди же побывал успешнего 8 или 15-го. Таким образом, его визит никак не связан с позднейшими записями в журнале. Повторим еще раз. Всеми арестами и обысками занимается третье отделение. Но тогда спрашивается, каким образом активность Лепранди и Брянчанинова могла ускользнуть от внимания Дубельта? Это могло произойти только в единственном случае. Если приказ о повторном визите к Спешневу отдавал не кто иной, как лично граф Алексей Федорович Орлов, разумеется, через голову своего начальника штаба. Собственно, кто-то другой сделать этого и не мог. Не высочайшее же тайное повеление исполняет Лепранди. Да если бы даже и так, все равно высочайшую волю должен был бы сообщить исполнителям шеф жандармов. Но, думается, император в данном случае чист. Приказ отдается непосредственно графам, причем втайне от его ближайшего помощника и конфидента. Ситуация, когда Дубельт был отстранен от тех разысканий, какими 13 месяцев занимался Лепранди, повторялась с пугающей частотой. Можно представить состояние Леонтия Васильевича. Санкцию на повторный обыск, не ведая, что таковой уже состоялся, он дает в отсутствие графа Орлова. Но начальник может вот-вот вернуться. Придав огласке сведения, доставленные ему Станкевичем, Дубельт поставил бы шефа жандармов, но прежде всего, разумеется, и себя, в крайне неловкое положение. Примечание. Недавно мы взяли на себя смелость указать на ошибку в одной работе, где Дубельт поименован начальником третьего отделения, за что и были обруганы упомянутым выше господином Кувалдиным, который искренне полагает, что между Орловым и Дубельтом нет никакой существенной разницы, ибо два сапога пара. Оно возможно и так, но неплохо иметь в виду, что указанные сапоги весьма не одинакового размера. Между тем, 8 июня все тот же полковник Станкевич направляет Дубельту еще один документ. В дополнении донесения моего от 7 июня за номером 44, взяты мною в квартире дворянина Спешнева два ящика с доскою простою белого дерева и два ящика, оклеенных ореховым деревом, запертых, которые по вскрытию там оказались пустыми. При сём вашему превосходительству представить честь имею, докладывая, что чугунные доски и оловянных букв мною не отыскано. Почему об этом сообщается в дополнении? Видимо, поначалу Станкевичу были конкретно указаны могущие встретиться при обыске предметы, как то шрифт, чугунная доска и так далее. Пораженный тем, что кто-то здесь до него уже побывал, Станкевич в первом своем донесении опустил сопутствующие детали. Теперь от него, очевидно, потребовали представить хоть какие-то вещественные знаки того, что миссия его состоялась. Четыре найденных при обыске ящика, которые к тому же оказались пустыми, надо полагать, мало утешили Дубельта. Но в отличие от Лепранди, он не счел возможным утаить эту добычу от внимания высокой комиссии. 9 июня Дубельт честно сообщает генералу Набокову о сделанных полковником Станкевичем находках, и, препровождая оные, удостоверяет его высокопревосходительство